Глава 16. Я с тоской стоял и смотрел на полуразрушенный дом моего лучшего друга. Его так толком и не отремонтировали, и поэтому не ввели в эксплуатацию. Поэтому он до сих пор пустовал, был закрыт от чужих глаз и огражден не только лентой, но и строительными лесами. Рассмотреть в метель нужный этаж было почти нереально. Валерий Валерьевич до последнего не хотел выходить из машины, ссылаясь на человеческие эмоции. Думал, что там слишком холодно и темно, что со стороны выглядело крайне нелепо. Я понимал, что он боится меня, причем смертельно, но тем не менее настоял, чтобы он пошел за мной. О чем-то коротко посоветовавшись со своим водителем, он все же вышел и пошел вслед за мной. Стальная домофонная дверь открылась с противным скрипом. Каждый мой шаг по лестнице вверх отдавался гулким эхом и звуками падающих обломков бетона. Дом не разваливался, что даже странно. После такого-то взрыва он точно не должен был выстоять. Удивительно, что он до сих пор не сложился, как карточный домик. Квартира Вадима была полуразрушенной, уцелела лишь одна ванная комната и часть коридора. Дальше была улица. Все здесь было занесено снегом, но даже через него я видел, где струится энергия артефактов. Три ящика были закрыты тканью, на которую налип снег, но и это еще не все. Я обнаружил небольшой запечатанный ящик, в котором ощущалась знакомая оранжевая энергия. Неужели Жожоба устроил здесь временный склад? И зачем, спрашивается? Сокровища местного разлива собственноручно вынес на лестничную клетку, чтобы проще было осмотреть без этого прилипшего снега. В момент, когда я вскрыл коробку и телепат взял первый артефакт, я понял многое. Энергия внутри была черной, как смоль, учитывая, что первоначально она была лишь чуть-чуть запачканной, а значит, артефакт внутри готовился. «Что это за ерунда?» — прошептал телепат, когда я распрямился. «Как энергия, точнее мана, может быть черной? Вы тоже ее видите, да?» — тихо спросил я, но маг не обратил внимания. «Это чертовщина какая-то. Такого быть не может». В следующую секунду он, думая, что делает это незаметно, ударил меня. Но я был готов к такому. Только ударил меня он именно силой этого артефакта. Меня толкнула невидимая стена, которая относилась к навыкам псимагов. Правда, сам телепат не имел такой способности. Но удар шел именно с его стороны. «Надо же! Способность жнеца и псимага в одном флаконе!» — загадочно пробормотал Валерий Валерьевич, не поворачиваясь ко мне. «Как же Владимир Петрович сумел это сделать?» «У него и спросишь», — отозвался я, поднимаясь с ног. «Если доживешь». «Доживу», — спокойно ответил тот, и меня вновь что-то придавило. «Услужил, старик. Я-то думал, как убить тебя после всего, что увидел». Больше Валерий Валерьевич ничего не сказал. Меня просто пытались раздавить, как таракана на полу. Давил он сильно, используя то один артефакт, то другой, даже не задумываясь о трате ценного ресурса. Но все же мне удалось перекатиться из-под нового пресса, встать на ноги и рывком уничтожить навык, который летел на меня. Следом спустился на пару ступеней ниже, чтобы успевать уничтожать навыки. Чем больше расстояние, тем проще. Но маг бил одним прессом за другим, злобно пялись на меня. Понимая, что я просто не смогу до него добраться, и рано или поздно Валерий Валерьевич задавит меня, ведь в ящиках было просто огромное количество артефактов, я сделал то, чего он никак не ожидал. Топнул ногой, проламывая ступени под собой и падая на этаж ниже, также на лестницу. И в следующую секунду я прыгнул, вонзая когти в то место, где он стоял, обрушивая площадку под ним. В огромных клубах пыли, через которые невозможно было что-либо рассмотреть, я вцепился в его глотку и тут же вонзил туда когти. Маг захрипел. Попытался обхватить мои руки, но это уже было поражением для него. Я питался им 10 минут, отрывая по маленькому кусочку симбионта, опасаясь, что не смогу его переварить. В это же время Сумкин пытался комментировать, чтобы я попробовал все это вживую, пробуя носителя физически. Разумеется, я после этого выставил ментальный блок, чтобы больше его не слышать, и продолжил свою трапезу. На улице не было водителя Валерия Валерьевича. Понимая, что он может позвать помощь или, что еще хуже, натравить на меня судью, я начал высматривать след, его энергию, и не прогадал. Он только-только повернул за мой дом, где жил я. Я нашел его. Я начал охоту. Охота, которая закончится для него неизбежным результатом. Перепрыгивая с крыши на крышу, я нагнал водителя на развилке моего микрорайона. В метель, хвала богам, не было ни единой машины и ни одного человека. Поэтому мой прыжок на крышу его машины прервал все его планы насчет доклада. Рывком сорвал крышу, достал трясущегося от страха мага-телепата со слабыми магическими способностями и стер ему память, не слишком заботясь о результате. Аня смотрела на скромный ящик, уставленный колбами с оранжевой эссенцией, как на подарок, о котором она всегда мечтала. «Просто скажи мне, где ты все это достал?» Рассказывать ей о том, что произошло, я не стал. Покачал головой, показал рукой на другие ящики, которые стояли в прихожей, и тут же потянулся за телефоном. Выискивая номер Максима в списке контактов, я не позволил Ане откупорить первую колбу, а затем, несмотря на ее изумленное лицо, озвучил команду. «Макс, срочно приезжай за нами. Скорее всего, за тобой будет слежка». «Принял, Ярослав Алексеевич», — скромно ответил тот и положил трубку. После этого пришлось объясняться. Аня слушала произошедшее с открытым ртом. Она до последнего не могла поверить, что я безжалостно сожрал симбионт Анжелы, не могла поверить, что я с таким легкомыслием убил Валерия Валерьевича и в том, что даже в этих событиях замешан Владимир Петрович. «Я считаю», — начал я, — «что он начал охотиться». «На кого?» «На меня. Сумкин пропал, на него натравили всех собак в округе, и он вынужден прятаться. Скорее всего», — я закрыл прямо перед носом Ани чемоданчик с концентратом Дикого, — «Владимир Петрович понимает, что это сделал я, и понимает, что я сильнее. И что ты будешь делать с этим?» Я внимательно посмотрел в ее небесно-голубые глаза, которые тут же изменили цвет, и задумался. «А что, собственно говоря, я могу сделать в этой ситуации? Первым делом мне нужно обезопасить свою семью. Спрятать маму, отца, сестру и брата. Если, конечно, Владимир Петрович уже не добрался до них. Затем... Стоп!» Почему я думаю о своих кровных родственниках в таком спокойном ключе? Ударил себя по щекам, пытаясь сбить с себя эту хладнокровность, но ровным счетом ничего не изменилось. Аня, разумеется, начала засыпать меня вопросами, что это я такое делаю, но... «Я перестал быть человеком», — тихо прошептал я, понимая, насколько это все неправильно. «Аня, у меня к тебе есть задание, которое покажется тебе странным». «Какое?» «Я вызову Максима, и ты вместе с ним поедешь за моими родителями. Максим, как я понимаю, человек, точнее, носитель с весьма хорошим обеспечением. Пускай он скроет мою семью на неопределенный срок, чтобы Жожоба не добрался до них». «Да не проблема», — протянула она. «А по щекам-то зачем себя бил?» Чтобы ответить ей, мне потребовалось чуть больше 2 минут. И когда девиантка встала со стула и пошла в сторону коридора, я выкрикнул. «Я монстр!» Если бы мог пустить скупую слезу, я бы ее пустил. «Я больше не человек!» «Понимаю», — тут же ответила она, будто это ничего не изменило, и продолжила собираться. Максим отнесся к моей просьбе, точнее приказу, но в мягкой форме, с полным пониманием. Пообещал выполнить задание быстро и качественно, и в целом не подвел меня. Когда я вышел из дома, чтобы немного проветрить свою голову, поступил звонок от него, в котором он сообщил мне, что хоть мои родители и напуганы, но все же в безопасности. Затем, правда, трубку выхватила Аня и сказала мне, что мама оказалась достаточно сообразительной и многое, как оказалось, знала. Ане стоило лишь визуально показать, кто она такая, и сомнений в Максиме больше не осталось. После меня ждал долгий разговор с отцом и матерью насчет дальнейшего будущего, как моего, так и их. «Я разберусь», — тихонько пообещал я. «Не могу сказать точно, сколько потребуется времени, чтобы обезопасить и себя, и вас, но я обещаю, каким бы ни был итог, вас выпустят, и вы вернетесь к привычной жизни». «А ты, Ярослав?» Голос матери был наполнен болью из-за переживания за своего ребенка, только вот я ничего не испытывал при этих слезах и боли. «Что будет с тобой?» «Либо умру, и все закончится, либо...» Я задумался и почти сразу же ответил. «Либо не умру, и все равно все закончится. Факт остается фактом. Каким бы результат ни был, вы окажетесь свободны. Это лишь вопрос времени и стечения обстоятельств». Дальше мама начала целую тираду, но я просто положил телефон, заканчивая звонок. Аня вернется к утру, а пока пора бы побегать. Я бесцельно бродил по окраине своего района, держа в руке 2 артефакта с причудливой черной маной. Я не пытался ею питаться или изучить, я просто выпускал энергию, помогая своему телу прыгнуть выше, дальше или быстрее, подпитывая свои конечности этой самой манной. То, как артефактом пользуются маги, я знал. То, как усиливать свое тело с помощью маны, я понял. Но меня интересовало кое-что другое. Как мне собрать всю ману с артефактов воедино, чтобы иметь неограниченный запас, который сможет мне помочь? Ответа, разумеется, мне никто не мог дать. А экспериментируя со своим телом, я просто спускал желанные крупицы в никуда, пытаясь отточить свои навыки. Но тем не менее, я продолжал это делать до тех пор, пока на горизонте не появились гости. Точнее, гостья. Светлану, слабого мага ветра, я увидел сразу, как только она начала за мной следить. В момент, когда я перепрыгивал через сосны, вскакивая с веток на вершину деревьев, она оказалась в зоне моей видимости. Ее сдали импульсы ее сердца, хоть и слабые, но яркие. Она не пыталась меня атаковать, она не пыталась меня остановить, она просто наблюдала за мной, изредка что-то набирая в своем телефоне. Я оказался за ее спиной, когда опустошил 6-й по счету артефакт. И очень сильно испугал ее своими резкими движениями. Положил ей руку на плечо и грубо повернул к себе. «Боже, Ярослав!» Я увидел на ее лице ужас. «Что с твоими глазами?» «А что с ними?» Не понял я, а затем она включила фронтальную камеру и дала свой телефон мне в руки. Я с некоторым недоумением смотрел на причудливое алое свечение, которое... Ох, вот тебе и раз! Мои глаза были полностью черными, как смоль. Иногда по этой черноте пробегали алые искорки, и этим же цветом подсвечивался зрачок. Такого я никак не мог ожидать. «Зачем ты здесь?» Она взяла свой телефон и пробормотала. «Повидаться захотела». Над ее макушкой тут же появилось красное свечение. «Ложь», — сухо ответил я. «Света, ты не сможешь обмануть меня, как бы ты ни пыталась. Говори, зачем ты здесь, или я...» «Что ты?» — перебила она меня. «Убьешь меня? Оторвешь голову или вырвешь сердце?» «Все зависит только от того, что ты от меня скрываешь», безэмоционально ответил я. «Не тяни резину и говори». «Виктория послала за тобой. Сказала, что я должна найти тебя как можно скорее». «Зачем?» «На тебя готовится облава». В этот раз удивительно, но она сказала правду. «Судья и ее приближенные уже опросили часть лидеров в округе на предмет твоего присутствия. Виктория была уверена, что ты дома и ни о чем не догадываешься». «Почему на меня готовится облава?» «Ты убил сильного мага», — еле слышно ответила девушка. «Носители из лиц, приближенных судье, обнаружили какого-то телепата, ослабленного, с измененной памятью. Я не знаю всех нюансов, но что-то привело их к тебе». «Понятно», — кивнул я. «И что от меня хочет Виктория?» «Спрятать тебя, скорее всего», — пожала она плечами. «Может, помочь, может, еще что-то». «Или отдать им?» «Сомневаюсь». Я слабо себе представлял, на что способна Виктория, но сомнения насчет ее верности у меня не было. Мы многое пережили, она слишком много обо мне знает. Но вот может ли она под страхом смерти пойти на предательство? Гадать, увы, не было смысла. Бежать прямо сейчас равносильно подставить себя под удар. Позволить повесить на себя всех собак и все смерти. Поэтому стоит узнать, что же хочет от меня лидер гильдии, в которой я раньше работал. Поздний час кофейня, разумеется, была закрыта. Но что у меня, что у Светланы, был запасной ключ от главного входа. Только вот я не рискнул идти по прямой. Вдруг там подстава? Вдруг меня ждут там? Я полез по стене рядом со Светой, которая парила с помощью магии. Поднялся до окна кабинета руководителя и легонько вдавил раму. На удивление, окно не было заперто. Виктория сидела на месте Лааны, копаясь в бумагах, и даже не обратила внимания на гостей, которые выбрали иной путь. «Закройте окно после себя», — тихо прошептала она, «и постарайтесь не шуметь, чтобы люди внизу вас не услышали». «Облава?» — догадался я. «Да, Ярослав», — спокойно ответила Виктория. «Ты можешь верить мне, а можешь и не верить, но я знала, что ты пойдешь через окно, что у тебя хватит мозгов не соваться в лоб». «Допустим», — кивнул я и уселся на привычное мне кресло. «Что они от меня хотят?» «Хотят узнать, с какой целью ты убил Валерия Валерьевича». Точнее, они хотят знать, где его тело и кто именно убил его. «Так они знают, что это я, или думают, что это я?» Виктория отнялась от бумаг, показывая замученное выражение лица, и тихонько прошептала. «Так это все же был ты». На моем месте я бы хлопнул сам себя по лбу, потому что сам и признался только что. Но вместо этого я натянул на лицо самую невинную улыбку и ответил. Я защищался. Даже если так, ты не должен признаваться в том, что совершил. Но почему? Потому что у них только косвенные улики. Когда Валерий Валерьевич поехал вместе с тобой в неизвестном направлении, он передал сигнал судье, что если он умрет, то в смерти виновен ты. «И это доказательство того, что я убил его?» — скептически хмыкнул я. «Не совсем. Но и тут есть странности. Водитель ничего не помнит. Он не помнит, что он куда-то вообще вас отвозил. Он не помнит, что служил ему. Он не помнит ничего. На допросе сложилось впечатление, что перед нами совершенно другой носитель. Нет, безусловно, он как был слабым магом, таким и остался, но с тщательно промытыми мозгами». «И что ты предлагаешь? Сдаться им и врать?» — скрестил я руки на груди. «Качественно врать», — начала она. «Почему бы не свалить все на Владимира Петровича, чтобы они дальше продолжили его искать?» «А какой резон?» — не понял я. «Все думают, что он сбежал из города. Все думают, что у него поехала крыша. А я — безвольный носитель, который мечется из стороны в сторону, не зная, что ему делать как наемнику. Объявить о том, что он здесь — это запустить процесс по новой. А он в городе?» Сомнений в том, что она меня сдаст, больше не оставалось. Я встал из-за кресла и покосился на Викторию. Ее сердце билось с убийственной скоростью. Она волновалась. Она боялась меня. Она понимала, что я могу убить ее, если только захочу это сделать. «Мне жаль, Виктория», — уже громко сказал я, — «что ты не за меня. Мы через многое прошли, у нас много общих секретов, а ты оказалась трусихой перед лицом власти». «Ярослав, я не дал ей договорить, просто выставил перед собой руку и начал откусывать мысленно определенные куски энергии в ее голове, стирая все то, что она прямо сейчас услышала и увидела. А затем проделал то же самое со Светланой, которая, к сожалению, успела закричать. Да так громко, что послышались шаги на лестнице. В следующую секунду я выбрался через окно на улицу и прыгнул в снег, поежился, сугубо по человеческой привычке, и медленно пошел к главному входу. Ждать, пока меня найдут, не имело смысла. Я знал примерно, что ждет меня, догадывался о последствиях, но до последнего был уверен, что выпутаюсь из этой ситуации. Причину, по которой меня ищут, я знаю, поэтому, начиная разговор с чистого листа, я буду более осторожен. Постучался в дверь, посмотрел в помещение через просвечивающую вывеску и начал копаться в карманах в поисках ключа. Почти сразу же почувствовал носителя за спиной, но оборачиваться не стал. Когда я все же нашел ключ, женский голос за спиной заставил меня замереть. «Ярослав Алексеевич», — это была судья. «Что вы здесь делаете в такой поздний час?» Я повернул голову, поджал губы и спокойно ответил. «Ищу собеседника, чтобы он помог мне разобраться в случившемся». «А что у вас случилось?» «Ты посмотри-ка», — Владимир Петрович стоял на крыше дома Волконского. «Прыгай так, словно все должны знать о нашем присутствии в мире». Старик оскалился и одним рывком оказался на другом конце крыши, глядя на то, как Волконский запрыгивает на автомобиль. «Грязно, некрасиво, не по-нашему», — прошипел он. «И это ему была дарована такая сила». «Ну, он действует не настолько вероломно, как Сумкин», — голос Тианы раздался в его голове. «Фёдор бы точно машину поднял и швырнул в дом, чтобы сразу убить водителя. А парень сделал все более осторожно. Хоть и сорвал с нее крышу». «Зачем ты показалась?» — пробормотал у себя в голове Жужоба. «Я же сказал тебе сидеть молча и не мешать». «Пока ты не переварил меня до конца, я буду мучить тебя, дружочек», — расхохоталась она. «Я буду напоминать о себе и мешать каждый раз, как только представится возможность. Или ты думал, что я прощу тебе это предательство?» «Ты знала, что тебя ждет после того, как поглотила Бурдина. Я позволил тебе это сделать». «Чтобы я стала сильнейшей?» «О, да!» — опять рассмеялась она. «Я до последнего надеялась, что у тебя хватит совести пойти на честный бой, а не отравить, а затем поглотить. Но нет, Вовочка у нас трус и подлец. Как бы ты убивал Сумкина, а? Послал бы по его душу Ярослава?» «Он и поглотил его, я уверен», — проигнорировал ее Владимир Петрович. В нем появилось слишком много силы. То есть смех стал таким звонким, что мутант, сам того и не понимая, зажал обеими руками уши. «Тебя все это время водил за нос юнец, которому и века отроду нет, носитель, который получил своего симбионта по случайному стечению обстоятельств, вот этот наемник?» «Тихом омуте черти водятся». «Нет, Володя», — не согласилась она, — «это не в тихом омуте. Это перед слепым орлом пролетел самолет. Ты хоть понимаешь, что тебя обставил по всем фронтам молодой девиант? Да так красиво, что ты теперь враг номер один у каждого. Даже если он поглотил Сункина, в чем я сомневаюсь, то ты ему не ровня». «Если я разберусь до призыва к богам», — прошипел Владимир Петрович, «каким методом он поглощает других носителей, то я заберу у него этот навык, эту технику, этот способ». «А если он такой же, как и Сумкин, а? Вдруг он тоже Виндиго? Что ты тогда будешь делать?» «Сделаю из него концентрат Виндиго. Благо, ресурсов у меня достаточно, и судья даже и малой части всех моих предприятий не нашла, да и не найдет никогда». «Ага, конечно», — опять расхохоталась Тиана. «Ты сам-то веришь в свои слова? Концентрат Виндиго? Тебя сам концентрат и поглотит. Чтобы стать Виндиго, нужно быть зооморфом или перевертышем. Ты сам прекрасно знаешь, что не все можно усвоить. Максимум, что ты получишь от концентрата, это головную боль, потому что твоего симбионта будут терзать. И не так, как это пытаюсь сделать я». «Я не чувствую твоих терзаний». «Это ты своему мозгу скажи, который до сих пор позволяет мне действовать тебе на нервы. Уж поверь, старый, такого концентрата ты не переживешь. Да и тем более Ярослав разве зооморф? Нет. Перевертыш? Нет. Виндиго он не может быть. А значит, он поглощает, если и поглощает, других носителей только так же, как и ты. Воспроизводит из других концентрат и употребляет его». «Есть еще один вариант», — ухмыльнулся Жожоба. «Это не он качается концентратом, а его накачивают. Например, судья. Чтобы уничтожить меня и мне подобных». «Это невозможно проверить». «Посмотрим, чем закончится ситуация с Валерием. Если Ярослава отпустят, а он наследил неслабо, то он с ними заодно. Тогда я начну с этой беловолосой, а закончу им». «Как ты проверишь это? Стоит тебе заявиться на порог, как на тебя накинутся все, кому не лень и кому страшно ослушаться приказа свыше. Тут уж, увы, ты можешь выжить при взрыве, ты можешь положить пачку наемников, не моргнув и глазом. Но что ты можешь сопоставить другим магам, лидерам, которые не уступают тебе в смекалке и ловкости? Да, допустим, троих, ну ладно, — замялась она, — 10 ты уничтожишь, а остальные? Ты помнишь, что способна сделать с тобой судья? Она маг энергии, она просто сделает тебя овощем за секунду, разрушив все извилины вмиг». «У меня есть иммунитет против нее», — усмехнулся Жожоба. «Вчера как раз перекусил парочкой подобных магов. Сугубо для того, чтобы получить легкий иммунитет к их способностям. Вот так вот». «Боже», — протянула Тиана, — «не дай бог ты станешь богом, и тебе станет скучно. Ты же просто весь мир перевернешь с ног на голову просто потому, что захотел». «И ты этого не увидишь, вредная старуха», — расхохотался Жожоба. Тем временем Ярослав закончил свое дело, вернулся в дом, и после, когда Владимир Петрович решил нагрянуть к нему в гости, он увидел нечто. Ярослав с какой-то сверхскоростью, недоступной даже ему, вылетел из дома и устремился в лес. «Ты что это там такое получил?» — оскалился старик. «Что несешься и прыгаешь так высоко? Не мои ли заначки поглотил?»